восточного побережья. На ней были джинсы, красная водолазка и легкая спортивная куртка. У Билла слегка затрепетало сердце, когда спустя пару минут он увидел, как она разгружала у кассы свою тележку. Он остановился, еще раз внимательно пригляделся к незнакомке и решил, что она все-таки не так уж неподражаема. Симпатичная, очень симпатичная, бесспорно, но на его вкус, его теперешний калифорнийский вкус, во всяком случае, она была весьма обычна. Девушка, с которой можно проговорить до поздней ночи. Девушка, которая может рассказать хороший анекдот, интересную историю, сумеет приготовить десерт из всякой всячины. Что ему была за нужда в таких особых, если его постель согревали красотки вроде Сильвии? Но, наблюдая, как она ставила на место пустую тележку, он чувствовал какое-то смутное, безотчетное влечение к ней. Биллу хотелось бы с ней познакомиться, узнать, как ее зовут. Он медленно направил к ней свою тележку. «Здравствуйте, меня зовут Билл Тикпен», — репетировал он про себя, подходя к кассе, где расплачивалась за покупки интересная незнакомка, которая на этот раз, казалось, его не замечала. Она выписывала чек. Билл, как ни старался, не мог прочесть ее фамилию. Единственное, что он разглядел, — ее левую руку, в которой она держала чековую книжку. Левую руку с обручальным кольцом. Примечание. В США носят обручальное кольцо на левой руке. Кем бы она ни была, теперь это больше не имело значения. Она была замужем. Билл расстроился, как ребенок, у которого забрали понравившуюся ему игрушку, и тут же мысленно рассмеялся сам над собой, а она посмотрела на него, узнала и снова улыбнулась. «Здравствуйте, меня зовут Билл Тикпен. Вы замужем, как жаль, если разведетесь. Позвоните мне». Замужние женщины — это была единственная категория женщин, которая его не интересовала. Билл хотел спросить ее, почему она так поздно делает покупки, но теперь этот вопрос потерял смысл. «Спокойной ночи», — пожелала незнакомка мягким, хрипловатым голосом и взяла в руки наполненные покупками сумки. «Спокойной ночи», — ответил Билл, провожая ее взглядом, и принялся разгружать свою тележку. Через пару минут он услышал удаляющийся шум мотора, а когда вернулся к своей машине, маленького спортивного Морриса на стоянке не было, из чего он сделал вывод, что симпатичная ночная покупательница уехала именно на нем. Билл ухмыльнулся про себя и решил, что явно перетрудился, раз стал влюбляться в незнакомок. «Окей! Тикпен!» — пробормотал он, заводя машину, которая зарычала и изрыгнула облако выхлопных газов. «Успокойся, парень!» Выезжая со стоянки, он рассмеялся, а по дороге домой попытался себе представить, как там развлекается в Лас-Вегасе Сильвия. Глава вторая. Отъезжая от супермаркета, Адриана Таунсенд думала о муже, который ждал ее дома. Она не видела его целых 4 дня. Стивен уезжал в командировку в Сент-Луис. Он был одним из ведущих сотрудников известного рекламного агентства, и Адриана знала, что в будущем, если захочет, он может стать директором Лос-Анджелесского отделения агентства. К 34 годам Стивен прошел долгий путь, скромно начинавшийся на Среднем Западе. Достигнутый успех много для него значил. Адриана это понимала. Стивен ненавидел все, что ассоциировалось с бедностью, напоминающей о его детстве полном лишении. Он считал, что 16 лет назад его спасла стипендия университета Беркли. Стивен специализировался посредством массовой информации, как и Адриана, которая 3 годами позже поступила в Стэнфордский университет. Ее страстью было телевидение, Стивен же с самого начала влюбился в рекламное дело, сразу после выпуска устроился работать в агентство в Сан-Франциско, потом посещал вечерний факультет бизнеса и получил степень магистра управленца в бизнесе. Никто из окружающих не сомневался, что Стивен Таунсенд будет любой ценой стремиться к успеху. Он относился к тем целеустремленным, честолюбивым людям, кто планирует все до мельчайших деталей и добивается своего.